Она, наверное, любит вас до безумия». «Странное это ощущение», — отозвался он, растерянно морща лоб. «Я ни минуты не сомневаюсь, что если б я решительно ее отставил, она покончила бы с собой. Не от обиды на меня, а совершенно естественно, потому что жить без меня не захотела бы. Очень странно сознавать это. От такого не отмахнешься. Но главное ведь любить, а не быть любимым. К тем, кто тебя любит, даже благодарности не чувствуешь. С ними бывает только скучно. Как во множественном числе, не знаю. По опыту могу говорить только в единственном». «И она в самом деле принцесса? И в родстве с императорской фамилией?» «Нет, это уж романтические фантазии монахинь. Она из очень знатной семьи, но в революцию они, конечно, разорились. Впрочем, она все же очень знатная леди». Он произнес это с гордостью, так что Китти невольно улыбнулась. «Значит, вы останетесь здесь на всю жизнь?» «В Китае?» «Да. Что ей делать в другой стране? Когда уйду в отставку, куплю в Пекине китайский домик и буду доживать там свои дни». «А дети у вас есть?» «Нет». Она с интересом на него посмотрела. Очень странно, что этот лысый человечек с обезьяньей мордочкой мог внушить чужестранке такую испепеляющую страсть. Говорил он о ней небрежно, не слишком уважительно, и все-таки безраздельное чувство этой женщины производило сильное впечатление, задевало какую-то струну. «Да, далеко отсюда, да, Харрингтон-Гарденс», — улыбнулась она. «Почему вы это сказали?» «Ничего я не понимаю. Жизнь вообще непонятна. Я чувствую себя так, будто всегда жила на берегу прудочка, а мне вдруг показали море. Даже дух захватывает, но совсем не страшно. Я не хочу умирать. Я хочу жить. Я чувствую в себе какое-то новое мужество, как старый моряк пускается под парусом на поиски новых неведомых морей. Так, наверное, и моя душа стремится все изведать». Одингтон задумчиво поглядел на нее. Ее взгляд застыл на далекой глади реки. Две капли, что тихо, бесшумно движутся к вечному морю. «Можно мне навестить маньчжурскую леди?» — вдруг спросила она, подняв голову. «Она ни слова не говорит по-английски». «Вы были ко мне очень добры. Вы много для меня сделали. Может быть, я и без слов сумела бы ей выразить, как хорошо к ней отношусь». Одингтон усмехнулся чуть язвительно, однако ответил вполне дружелюбно. «Я как-нибудь зайду за вами, и она угостит вас жасминовым чаем». Китти не стала говорить ему, что эта повесть о чужеземной любви с самого начала поразила ее воображение, и теперь маньчжурская принцесса сделалась для нее символом чего-то, что смутно, но неотступно манило ее, как загадочный перст, указывающий на мистическую обитель духа.